Только вы и герцогиня де Торрес-Ведра еще не в курсе этого дела, — фыркнул Гуровский. Я не настаивал, так как нахожу, что есть другие места, помимо собора, для подобных разговоров. А потом я подумал, что его величеству незачем было так настаивать на моей скромности и чести, чтобы сообщить историю, которую, в конце концов, знают уже все. Вторник, 18 января. Я назначен командором ордена Карла III. Его Величество пожелал сам сегодня утром передать мне знаки. Вчера вечером я ему сообщил, что нашел, наконец, число, которое можно будет отпраздновать с большим торжеством, а именно 30 января. В этот день, в 1834 году, Зумал Кареги откопал на Бискайском берегу пушку, которую там зарыли во время освободительной войны. Этот факт, если на него посмотреть с символической точки зрения, имеет свое значение. В сущности, через две недели мы будем праздновать праздник всей карлистской артиллерии, — сказал я королю. Он радостно приветствовал мою инициативу и дал мне сегодня вместе с высоким знаком отличия, о котором я только что говорил, и вещественные знаки своего благоволения. Я не представляю себе государя, которому можно было бы служить с большей радостью, чем дону Карлосу. Мне открыт кредит на 8000 песет для устройства праздника. У меня есть план чудесной иллюминации. О, Господи! Только бы не было дождя 30 января. Среда, 19 января. Ничего нового. Пятница, 21 января. Сегодня в Совете министров произошел инцидент по поводу известного обстоятельства. Я был совершенно прав, когда сказал, что все это секрет Полишинели. Мы были созваны королем по обыкновению к 10 часам. Он заставил себя ждать до 11, а потом прислал Гуровского сообщить без всякого объяснения, что он не может прийти. Наступило молчание, в продолжение которого я оставался совершенно неподвижным, очень смущенный, рассматривая внимательно мой чудный новый портфель. Виньеле первый нарушил молчание. — Так дальше продолжаться не может, — сказал министр иностранных дел. — Нужно откровенно объясниться с доном Карлосом. Пусть он отошлет эту женщину. Если он на это не согласится, то нам нужно будет осторожно принять меры к тому, чтобы она покинула Дуранго, а потом и пределы королевства. Бывают обстоятельства, при которых для пользы же короля нужно действовать против него. — Эта молодая девушка-дворянка, — сказал герцог де ла Рокко, — и не следует принимать меры, недостойные ни ее, ни нас. — Ну, это, — возразил Виньеле, — это уже подробности. В принципе, я думаю, что мы все согласны. — Как вы полагаете, дон Антонио? — Конечно, — ответил я. — Думаете ли вы, что эта молодая девушка была любовницей его величества? — Я не думаю этого, — сказал генерал Планас. — Это было бы уже известно. — Я об этом ничего не знаю и добавляю, что мне на все это наплевать. Снова начал Виньеле, который, будучи прежде моряком, сохранил некоторую резкость в выражениях. — Я знаю только одно. Нужно, чтобы дон Карлос взял себя в руки, иначе все погибло. Прочтите-ка последний номер «Картель Реаль» Толосской газеты. Пусть наш король сядет верхом и станет во главе своих войск, и одним ударом враг будет уничтожен. Когда, господа, армия составлена исключительно из добровольцев, подобные слова имеют значение не просьб, а приказаний. Генерал Планас, посмеете ли вы повторить нашим коллегам то, что вам вчера сообщил господин де Маньоак о моральном состоянии армии, которая защищает Эстеллу?